«Ладно, звезды вас подери, я согласен объединиться», — произнес Сган, морщись. Он понимал, что его присоединение не решит проблему объединения этих двух, но что-то надо было делать. Также он понимал, что и они все понимают, но им нужны были его силы в предстоящем противостоянии со смертными. А значит, это будет очень интересный союз. Сидя на складном стуле за таким же складным столом, разглядывал карту Алана и ее окрестностей, которую Танис в свое время перерисовывал несколько дней. Перерисовывал для того, чтобы мы с Легионом могли внести необходимые правки, отражающие современную реальность. Оригинальную карту портить не хотелось, вот и заморочились над новой. Естественно, она не была идеально точной, у Легиона отличная память, но на севере Аланы он был не так часто, да и многое могло измениться, однако это хоть что-то. Впрочем, 5 дней разведки боем, когда центурии чистили северные окрестности Аланы, показали, что ошибок Легион не сделал. Карта была дополнена несколькими отметками перекрытых разрушенными зданиями улиц, но старые обозначения на карте изменены не были. «Приветствую, милорд легат», подошел к столу, за которым я сидел, старый легионер, Тессарий Дуран с докладом по второму квадрату. «Слушаю», повернулся я к нему. «Листовая, перекрыта 2 отрядами противника», сообщил Дуран. «Этого старика я помню еще по отражению атаки вскрывателей. При отступлении центурии были атакованы 3-м отрядом, вышедшим из переулка Тутси. Преследовали нас до окраины города. Потерь центурия не понесла. 6 звёзд, запнулся я. Командиры 6-уровневые у демонов были, только 1, милорд легат», ответил Дуран. «В том отряде, который из переулка вышел. Мы его почти достали», вздохнул Тессарий. «Уж больно наглым оказался». «Хорошо», произнес я, повернувшись обратно к карте. «Главное, потерь нет. Отличная работа, Дуран. Иди отдыхай». Некоторое время за столом, стоящим недалеко от моей палатки, царила тишина. «Похоже, нас выдавливают из города», заметил Легион. «Если хочешь убить как можно больше смертных, так и надо делать», покивал я. «Иначе эти людишки, понеся потери, просто сбегут. Нас собирают в одно место. И, судя по всему, скоро атакуют всеми силами. Главное, чтобы к этим 3 районам другие не присоединились», заметил Каликс. «Если я правильно понял демонов Аланы», произнес я, потянувшись, «то они ждут, пока их северные соседи понесут потери, чтобы потом напасть». «Удивительно, что эти 3 умудрились скооперироваться», заметил Легион. «По-моему, это было очевидно», посмотрел я на него. «Жить все хотят, удивительно только то, что сделали они это довольно быстро. Ну, нам же лучше, будет больше времени на сбор добычи». «Ты как-то уж слишком уверен в себе, малый», произнес Легион осторожно. 3 района, это от 9 до 12 тысяч демонов, а нас всего 1/2, даже меньше, учитывая отсутствие людей, которые сейчас на блокпостах. Я даже не знал, с чего начать объяснение, так сильно он меня удивил. Переведя взгляд на Гарана, спросил: «А ты что скажешь, тоже думаешь, что я самоуверен?» «Я не утверждаю, что мы проиграем, малый», не дал Легион ответить Гарана. «В конце концов, мы вместе план составляли и предстоящий бой часть этого плана. Меня волнует только твое отношение к нему. Соберись уже, демоны не тот противник, с которым стоит расслабляться». «Насчет того, что не стоит расслабляться, я согласен с Легионом», произнес Гарана. «Но я верю вам, милорд. Если вы самоуверены, значит, для этого есть повод. Гарана, во многих аспектах, очень похож на своего предка, и это без памяти крови, замечу. Но присутствуют и отличия, причем заметные. Например, его предок был более разговорчив, когда дело касалось его непосредственных обязанностей, да и в целом, более разговорчив. А когда мы обсуждали какие-то планы, он всегда вносил новые предложения, расспрашивал для лучшего понимания и вновь вносил предложения. Дицей Гарана был трибуном до мозга костей, высшим офицером легиона, а его потомок Север застрял в своем сознании на должности центуриона. Даже центурион Рекс больший трибун, чем мой Гарана. «Легион», вздохнул я, переведя на него взгляд, «отодвинь на минуту книжки, которые ты читал об империи, легионе и войне с Инферно. Упоминать о его долгой жизни при посторонних я, естественно, не собирался, потому и сказал про книги. Сейчас совсем другое время и другая ситуация. В предстоящем бою мы будем иметь дело не с полноценной демонической армией, а с кучкой отрядов, собранных в одну толпу, без единого командования и с командирами, которые не доверяют друг другу. При этом эти командиры максимум 6 уровня. Да, у нас с сильными бойцами тоже напряженка, но у нас есть единое командование и опытные бойцы, которые отрабатывали сложивание больше года. Пусть и без артиллерии, но с хорошим снаряжением. Хотя это вторично, у демонов с огневой поддержкой тоже все не очень хорошо. А еще, пусть это и прозвучит как излишняя самоуверенность, у нас есть я. Просто поверь своему командиру, Рекс, я раскатаю их в блин. Всех, конечно, не уничтожим, сволочуги наверняка сбегут раньше, но армию мы их разобьем. Неопределенности начнутся дальше, но у меня и на этот счет есть планы. Так что, без паники, Рекс. Наша задача – минимизировать потери, а в победе можешь даже не сомневаться. Дослушав меня не перебивая, Легион некоторое время молча о чем-то думал. «Я так-то в победе и не сомневаюсь», – заговорил он наконец. «Беспокойство вызывает как раз минимизация потерь. С таким настроем, как у тебя, можно и ошибок наделать». «Ох, Рекс», – покачал я головой. «Я могу думать о демонах все, что захочу. Ненавидеть их, насмехаться над ними, презирать. Но я никогда не буду их недооценивать. Это чтоб тебя, слишком неэффективно», процедил я под конец. «А я крайне не люблю неэффективное уничтожение тварей. Приветствую, милорд Легат», отвлек меня голос Дана. «Тессарий Дан с докладом по третьему квадрату. Самый центр севера. Слушаю», повернулся я к нему. «Во время разведки Центурия была атакована 2 отрядами демонов под предводительством демон-командира», сообщил он. «Отступили без потерь, но во время отступления были атакованы еще 3 отрядами, а у самой окраины города еще 4. Если бы на помощь не подоспели Центурии Гана и Рана, мы бы вряд ли смогли уйти. В итоге у меня 6 погибших и 3 раненых. Третий квадрат полностью под контролем противника. Гарана», произнес я, как только Дан замолчал, «зови Дэри. Пора готовить караван к отправке. Пран, командуй отступление всех, кто еще в городе. И Центурии с северного блокпоста верни. Похоже, твари нападут уже завтра. Каликс, позаботься о телах погибших. Вы ведь вынесли их?» – спросил я Дана. «Так точно, милорд Легат», – ответил он. «Раненые тоже на тебе», – вновь посмотрел я на Каликса. «Пусть жрецы отрабатывают свои деньги. Ну и приказ для всех, готовимся к бою. Чую, с утра тут будет весело. Лишь бы, блин, проснуться вовремя». Глава 15. После совещания я отправился на опушку, где и сидел на складном стуле, наблюдая за руинами Аланы. Вновь и вновь прокручивал в голове планы, обдумывая неопределенности. В голове у меня было порядка 9 различных планов действия на разные случаи, но разделить их можно на 3 части. План минимум, оптимум и максимум. До максимума мы, скорее всего, не доберемся, так как тут слишком многое зависит от случая, того, как поведут себя демоны Аланы. Минимума я, так или иначе, добьюсь. А вот оптимум, самый-самый неопределенный из реального. И тут вопрос, стоит ли, даже под влиянием памяти предка я не видел особого смысла зачищать от демонов полгорода. Смысл? Да и не за этим мы пришли. Но если вдруг такая возможность появится, не знаю. Просто не знаю. С одной стороны, Суре будет еще проще, а с другой, местные и без этого неплохо живут. Добыча? Так, потери будут еще больше. По поводу предстоящего боя я не беспокоился. Вот уж что-что, а с ним все предельно ясно. Единственный вопрос состоит в том, сколько мы демонов уничтожим. Как быстро они побегут, успею я взять их в кольцо. Если, как я думаю, в стане демонов не все гладко, то кого-то из своих они попытаются подставить, и тогда массовое бегство начнется раньше, чем хотелось бы. Если они будут стоять друг за друга, уничтожим больше. Эх, может, не стоило Ташке отказывать, ведьма ее уровня нам бы пригодилась. Не для победы, а для более эффективного уничтожения тварей. Но когда она пришла, такая неуверенная, сама не понимающая, стоит ли ей участвовать, я не смог дать согласия. В кои-то веки у ведьмы есть дети, пусть лучше с ними сидит. Не та у нас история, чтобы чем-то жертвовать и идти на излишний риск. «Сидишь, малый», — услышал я голос Легиона за спиной. «Надо бы тоже себе такой стул найти. Заняться нечем?» — спросил я, не поворачиваясь. «Нечем», — ответил он. «Мне-то ты приказов не дал. Болтаешь слишком много», — произнес я, поправив копье на коленях. «А кому еще?» — усмехнулся Легион. «Гарана тебе в рот смотрит, остальные не посмеют. Гарана просто не лезет в те вещи, о которых мало знает», — вздохнул я. «Хватит за спиной стоять, подойди поближе», — кивнул я влево от себя. «Причины не важны, Встал он слева от меня. Гарана молчит. Всем бы так молчать, проворчал я, когда ему надо. Да ты и сам знаешь, мозг выносить Гарана умеет как никто, но в частном порядке. А вот ты палку перегнул. Не стоило подвергать сомнению мою позицию на людях. Ну или делать это надо более тактично. Подобное, я могу простить только тебе и старику, но это не значит, что так стоит делать. Ну, замялся он, возможно, наверное, стоило подождать, когда все разойдутся. Но это не отменяет того факта, что ты слишком самоуверен. Рекс, вздохнул я, после чего посмотрел на него. Самоуверенность – это крайняя степень уверенности. Я таким не болею, а со стороны и не скажешь, усмехнулся он. Ты вообще понимаешь, что у тебя, конкретно у тебя, нет поводов для уверенности. Ты сейчас всецело полагаешься на память крови. Но ты не Алекс Романа, ты Дарий. Я это получше тебя понимаю, ответил я, нахмурившись. Я каждый день твержу себе об этом. А вот ты, похоже, плохо понимаешь, что такое память крови. Я, произнес он иронично, я с этой болезнью веками сталкиваюсь. В книгах пишут, что это крайне редкое явление, но, видишь ли, в чем загвоздка? В суре, что не поколение, то пара человек с памятью крови появляются. Я на это насмотрелся больше, чем кто-либо. С тела памяти, пробормотал я, ты должен помнить масштабную обработку легиона. Тогда почти всем печать на душу поставили. Тебе тоже, если что. Подожди, растерялся он. Что за стело? Ты сейчас про эти печати последнего шанса? Ну да, чуть кивнул я. Мой предок отказался от этого, как и некоторые другие аристократы. Но почти все легионеры прошли через постановку печати. Я, подожди, задержал он дыхание. Мне казалось, это что-то защитное, секретная информация. Рекс, перевел я взгляд на небо. Так что только между нами. Но печать последнего шанса имитирует память крови. Дед плевался от этого, говорил, что мы океан душ таким образом рвем, но все равно согласился с тем, что ради империи один разок можно и попробовать. Правда, себе такое ставить тоже не позволил, как и все в моей семье. Память крови у всего легиона, пробормотал он, то есть у всего, маги же все 12 легионов обрабатывали. Да, подтвердил я, только есть нюанс, без артефакта. Насколько я понял, память крови активируется только в радиусе действия стел и памяти, а вот их как раз по всей империи поставить и не успели. Я только об одной знаю, в лаборатории деда. И какой радиус действия? Спросил он. Да черт его знает, пожал я плечами, но у нас бойцы из силу и синиса есть, так что немалый, даже из атолы, но их совсем мало и все они долгое время в силу жили. Ну и ну, покачал головой легион, какая информация всплывает, причем секретная, напомнил я о ней даже Гарана не говорил, хотя вроде как, от него-то мне зачем скрывать, но вот, о некоторых вещах я вообще стараюсь не думать, может и мне не стоило. «Тебе можно?» – не дал я ему договорить. «Не все, конечно, но о стеле можно. В конце концов, ты лично был участником многих этих секретных вещей», – усмехнулся я, – «со мной во главе. Разве что не понимал этого. Тьфу ты, не со мной, а с моим предком. Ну а по поводу самой памяти крови, с природной болезнью ты, похоже, и не сталкивался. Посмотри на меня и на Грома. Мышь, черт возьми, последняя стадия, твою дядю». Те же сурчане совсем другие, они себя могут контролировать. Так что, Рекс, я не то чтобы полагаюсь на опыт предка, я просто не могу не полагаться. Он часть меня, тут бы свое я сохранить. Себя они могут контролировать только, пока ты не позовешь, вздохнул легион. Но в целом соглашусь, они другие. Ладно, оставим эту тему. На людях приставать к тебе больше не буду. Милорд, трясли меня за плечо. Вставайте, милорд. Гарана, Гарана, а нафига? А, точно, стоп, утро, резко сев, тут же забыл о том, что меня подняло, да и глаза открыть забыл. Я встал, спросил я почему-то, похоже, еще нет, милорд, ответил Гарана, хотя бы глаза откройте, вода готова, вам надо умыться и прийти в себя, вода, точно, встаю, пробормотал я, протирая глаза, боги, словно песок в них насыпали, демоны собираются на окраинах города. «Милорд», — заметил Гарана, — «вам надо встать, демоны», — вздохнул я, — «встаю, уже встал». Умываясь недалеко от того места, где спал, думал о том, что с этим надо что-то делать. Не в первый раз думал, эти мысли меня преследуют каждое утро, да и не только утро. Но что именно делать, к кому обратиться, может, к этому, как его, к учителю его сестры. Короче, может, он сможет помочь, с другой стороны, вряд ли. Откуда ему знать про родовую печать Романа? Ну или не родовую, но определенно редкую. Да и как-то, слишком личное, что ли. Ладно бы я точно знал, что маг знает, о чем я спрошу, и сможет помочь, но по факту, я просто расскажу ему о печати. Не знаю, меня просто бесит эта ситуация. Не счесть, сколько раз я во время медитации исследовал эту хрень на моей душе, но так ничего и не понял. Где бы найти знающего человека, ну или книги? Пока, все, до чего я додумался, так это поискать в родовом особняке Романовых, который в столице. Когда-нибудь я до него доберусь, но в этом и проблема, что когда-нибудь. А до этого момента, что мне делать? Очнулся, подошел ко мне Танис. Тебе бы сделать уже с этим что-нибудь. Это было настолько бесяче, что я чуть не сорвался на него. А то я, блин, не понимаю, что надо, с чем пришел. Отвернулся я, обтираясь полотенцем. «Рекс хочет больше коробов с боеприпасами», — ответил он. «Что?» — повернулся я к нему, не поняв, о чем он говорит. «Рекс, Рекс-2», — пояснил Танис. «Все ноет о том, что требуется загрузка боеприпасов». Пару секунд молча разглядывал парня. «Почему вообще ко мне ты пришел?» — спросил я. «У Рекс-2 есть артиллеристы». «Да как-то», — засмущался он. «Просто ходил к нему проверить, как там наша каменюка». «Передай голему, что...» — запнулся я. «Сколько у него коробов?» 10, ответил Танис. «ТЦ», — покачал я головой. «Вот ведь ненасытный. Передай ему, что 50-ков кассет ему на этот бой с головой хватит. Лучше скажи, как сам?» «Нормально», — пожал он плечами, провожая взглядом полотенце, которое я передал Гарана. «Атакующее заклинание еще не отработано, но защитное и очищающее мои круги запомнили. Об этом он мне и в прошлый раз говорил, позавчера, но я-то не об этом спрашивал. К бою готов?» — уточнил я. «Я не подведу, если ты об этом», — нахмурился Танис. «Не об этом», — качнул я головой, после чего начал натягивать на себя рубаху. «Настроение у тебя какое?» «Обычное», — хмыкнул он. «Мне и делать-то ничего не придется, судя по твоей уверенности. Зачем я вообще здесь нужен? Все-таки не очень у него настроение. Ты здесь, чтобы опыта набраться», — ответил я на его риторический вопрос. «Может, он тебе и не пригодится, но пусть будет. Прикрытие манипулы – это первый шаг к званию боевого ядра». «Это что?» – проснулось в нем любопытство. «Нет, я помню, что ты это ядро иногда упоминал, но что это конкретно?» «Я вроде рассказывал», – удивился я. «Нет», – произнес Танис. «Ну или не мне». «Ха-ха», – выдохнул я, после чего затянул пояс. «Боевое ядро – это маг, который руководит и берет на себя основные функции на поле боя. Командир магического отряда полуквадра и выше. В легионе их 8 человек по штату, должно быть. Ну и трибун из магов, который руководит всеми. То есть 9 всего. У тебя пока кругов для этого мало, там 5 минимум, должно быть. Хотя, скривился я, бывали исключения. Помню случай, когда мальчишка 4 круга взял на себя управление магами полуквадры. Но это все-таки исключение. Талантливый был паренек, погиб, когда мы второй раз Ромерию брали. 5 круг взял и погиб. Но, сука, эпично, закончил я, вспоминая торнадо из тьмы, появившиеся на месте павшей, казалось, полуквадры. Бесит от того, сколько талантов потеряли смертные в той войне. «Думаешь, я смогу стать ядром?» — спросил Танис осторожно. «Блин, опять он комплексует». «Конечно, сможешь», — усмехнулся я, — «если говорить о магических способностях. Но тут многое от склада ума зависит. Далеко не все сильные магические воины командовали легионом». «Ладно, пойду я», — произнес Танис, задумавшись о чем-то. «Надеюсь, что он когда-нибудь поверит в свои силы. Видал предок и похуже магов, творящих настоящие чудеса. Из города демоны начали выходить поздним утром. Поздновато для нападения. То ли они не могли раньше, по каким-то своим причинам, то ли неопытность свою роль играет, но мы в любом случае были готовы. Первое, что я почувствовал, еще не видя самих тварей, это Дамана, или нескольких, не знаю, но отметки демонов в сфере внимания начали быстро исчезать. Тоже ошибка, Дамана на поле боя нужно тащить заранее. Были и другие мелочи, по типу того, что они сначала толпой на поле перед городом вывалились и лишь потом начали организовывать строй. В общем, все говорило о том, что демон-лорды, которые нам противостоят, такие себе командиры. Может, более мелкими отрядами они и грамотно управляют, но в сражении даже такого небольшого масштаба не очень разбираются. Естественно, что первый сборный был готов к сражению заранее. Уже, когда твари только начали вываливаться из города, напротив них стояли ровные коробочки 34 центурий, расположенных в шахматном порядке. Я находился позади, полуквадры, на возведенной из говна и палок платформе. Красота и надежность сооружения во внимание не бралась, главное, дать мне обзор на поле боя. Я бы мог и полет использовать, благо для дела мне не нужно взлетать слишком высоко, или на плечи грузового голема залезть, но платформа тупо удобнее. «Командуй наступление, Пран», — произнес я, используя пластину связи. Атаку я начал ровно в тот момент, когда большинство демонов уже выстроилось, но часть еще толпилась позади. Уж не знаю, создаст ли это легкую сумятицу, но тут главное, чтобы она сильной не была, а то еще побегут раньше времени. Может, все-таки стоило засадный отряд создать? Да не получилось бы. Близко его не поставишь, заметит, а далеко ставить опасно. Могут и не успеть, да и негде. Местность здесь, для тактических изысков не очень подходящая. Точнее, придумать можно многое, но не с нашими силами. Артиллерия, вновь вышел я на связь со своими людьми. Правый фланг, глубина, 0, 2 кассеты, далее, 2-3, работайте. Правда, из артиллерии у нас всего 2 голема, зато ядра у них имперской сборки. Эти самые ядра, как и один из големов, у меня были, а вот второго, мы одолжили у Апия, того самого, с которым Рекс-2 встречал вместе с нами вскрывателей. Артиллеристы были готовы, и через несколько секунд после моего приказа, в сторону правого фланга противника, потянулись синеватые линии следов кассетных зарядов. Крайние отряды демонов на правом фланге утонули во взрывах, самых обычных, с огненными вспышками и поднятой вверх землей. Правда, результаты особо не принесли. Аналог магической стены центурии легиона был и у демонов. Правда, держал его не строй, а штатные для таких отрядов черти. Ну и ладно, первые выстрелы просто проверка на вшивость. Посмотрим, что дальше будет. А дальше происходил какой-то сюр. Ладно я, но и в памяти предка не было битв с настолько некомпетентными командирами противника. Они просто кричали, чтобы я их уничтожил. И тут либо на той стороне какой-то гений с выдающимся планом, либо, условно, тессари, которым дали покомандовать армией. Так, демон-лорды, судя по всему, еще и не ладит. Я на такое рассчитывал, но чтобы они настолько откровенно действовали, и настолько быстро. Уже через полчаса после того, как центурии дошли до противника, этот самый противник начал откровенно подставлять треть армии. Как раз тот самый правый фланг. Их теснили, отжимали, отступали, чтобы удар приходился исключительно по правому флангу. Я настолько офигел, что решил слегка ускорить план боя. Иначе эти демонические идиоты побегут раньше времени, а я только начал обхват их армии. «Каликс», — произнес я, поднеся к губам пластину связи, — «отводи 12-ю и 14-ю манипулы назад, 16-ю и 17-ю чуть вправо перемести, метров на 50, легион, надави на своем фланге, Пран, выдели пару манипул, что без дела стоят, и к Каликсу их отправь, стоп, сделай это через 10 минут». Следующие полчаса следил за тем, как правый фланг противника, почувствовав, что часть наших сил отступает, давая слабину, навалился на них, пытаясь прорвать наши порядки. В итоге часть правого фланга демонов оказалась в этаком мини-котле, после чего начала медленно, но уверенно таять. Идеально. Оставшаяся часть правого фланга демонов, не попавшая в мини-котел, была оттеснена ближе к центру и прижата к своим коллегам из другой фракции, скажем так. Судя по всему, я наблюдаю очень явное разделение на 3 отряда, фракции, ну или района, 2 из которых прессуют третьего. И этот самый третий, точнее то, что от него осталось, приблизился к своим собратьям слишком близко. Того, что начало происходить дальше, я опасался с самого начала. Точнее того, что это произойдет слишком рано. А ведь и 2 часов боя еще не прошло. В какой-то момент, часть сил правого фланга резко развернулись и ударили по своим же, начав создавать суматоху в центре. Одновременно с этим, ядро правого фланга начало отступать назад, да и недобитки, попавшие в мини-окружение, ушли в глухую оборону, стараясь отступить и явно готовясь дать дёру. «Водила», — пробормотал я, — «и что делать? Они же сейчас всей армией побегут, мы не сможем их преследовать. Часть сил, естественно, останется на поле, но тех, кто сможет убежать, будет очень трудно выкурить из города. Твари жестко партизанить начнут. Демонов, как и смертных, в угол загонять не стоит. Милорд, вышел со мной на связь Гарана. Мои манипулы просто стоят. Дайте приказ выдвинуться вперед. Отряды Гарана занимали позиции в центре, чуть ближе к левому флангу и двигаться без приказа не могли, так как был четкий план, с четким тактическим построением. В итоге демоны слегка отступили и начали собачиться между собой, а манипулам Гарана приходилось стоять и смотреть на то, как в 30 метрах от них лежит лакомый кусочек демонического мяса, до которого они не могут достать из-за приказа. «Стоять на месте», — ответил я. «Бери половину центурии и бегом к легиону. Обойди его и зайди демоном во фланг. Пран, бери половину силы и дуй на правый фланг к Алексу. Обойди его и выдвинься вперед. Правой лесенкой. Обхват флангов, милорд легат», — уточнил Пран. «Именно», — ответил я. «И поторопись. Эти твари скоро побегут. Если дадим им это сделать, в городе будут проблемы. И еще, приказ всем, разрешаю вступить в бой лично. Бейте всем, что у вас есть. Артиллерия, перенос цели на левый фланг. Глубина 3-2 шага. Глубина 5-4 шага. Рассеянным огнем. Работайте. Надо внести сумятицу в самом сплоченном отряде демонов. Небольшую. Прикрыть перемещение Гарана. Может и самому поучаствовать. Нет, не стоит пока, этот бой за нами, хотя кто бы сомневался, а вот заявить на всю округу, что у меня 6 звезд, не самая лучшая идея, или плевать, кому тут и что рассказывать, свои все, ладно, потерплю, если можно обойтись без меня, надо этим пользоваться. Танис, связался я с ним, переместись к 14-й манипуле, там сейчас демоны в последнюю атаку пойдут, прикрой ребятам фланг, вообще, Танис красавчик, весь бой метался от одной манипулы к другой, ставя защитные стены где надо и подчищая остаточную энергию от атак демонов, а это важно, многие их атаки обладают так называемым побочным уроном, когда что-то взорвалось, основная ударная сила ушла, но подразделение людей все еще окутано облаком огненного тумана, порой это чертово облако наносит ощутимый урон, заставляя плавиться доспехи, одна из задач мага поддержки, прикрепленного к манипуле, как раз и состоит в том, чтобы собирать эту остаточную энергию и, обычно эти типы, маги в смысле, собранную энергию, визуально похожую на огромный огненный шар, обратно кидают, демонам плевать, зато выглядит круто, по уставу ее надо рассеять, но кому до такого есть дело, главное бойцы манипулы защищены, у магов со временем даже предупреждение специальное на этот случай сформировалось, плевок, поначалу кто что кричал, но быстро стандартизировали во всем легионе. Зато, если что, у командиров всегда был повод докопаться до чего-либо. Типа что, заняться нечем, а помнишь, ты в недавнем бою энергию не рассеял. Иди теперь, копай выгребную яму для манипулы. Охо-хо, были времена. А сейчас я участвую в каком-то театре абсурда, где мне же приходится молить демонов не сдаваться и продержаться чуть подольше. Артиллерия, связался я с ними, отреагировав на изменения на поле боя. Поправка. Глубина 5-5 шагов. Глубина 6-3 шага. После чего пауза. Лишь бы не побежали. Лишь бы, сука, не побежали. Глава 16. Да уж, неплохо мы поработали, произнес идущий рядом со мной легион. А толку? Поморщился я. 1005 тварей мы упустили. Ты пессимист, хмыкнул легион. Надо думать не о том, сколько мы упустили, а о том, что 6000 демонов больше не смогут никого убить. Вновь поморщившись, окинул взглядом поле, по которому мы шли. Перепаханные взрывами окрестности города были усеяны тысячами трупов тварей, в основном скрабами, но и более серьезных тварей хватало. Мы как раз проходили мимо двух чертей и демон-командира, разорванного надвое. Похоже, артиллеристы постарались. «Если бы перед нами стояла задача просто разбить их армию, я бы с тобой согласился, а так, нам с остатками демонов теперь в городе разбираться», — ответил я, наблюдая за работающими людьми, которые ходили по полю и собирали с убитых демонов добычу. «Справимся», — пожал плечами легион. «Кстати, хочу извиниться, ты был прав, разбили противника в пух и прах». «А-а», — отмахнулся я, — «ты был в своем праве». «По поводу справимся, согласен, но есть нюанс». Потери. Мы и так уже 11 человек за последнюю неделю потеряли. Если так продолжится, поджал я губы. Это очень маленькие потери, заметил легион. Хочу напомнить, что сейчас не времена войны с Инферно. Демоны конечны. И, скажем так, 11 человек за 5-6 тысяч демонов, Это очень хорошие соотношения. Демоны, может, и конечны, посмотрел я на него, но и мои люди тоже. Причем этих самых людей очень мало. 2500, это, качал я головой, подбирая слова, мало, короче. Если терять их в таком же темпе, то через месяц потери увеличатся до 11-12% личного состава. Вдумайся, 12%. Я, как подчиненный, рад, что ты заботишься об уменьшении потерь, но малый, вздохнул легион, ты это ты, не Алекс Романа, уверен, что выдержишь такие переживания. Мне порой казалось, что даже Романа, Алекс уточнил он, что даже он в какой-то момент сломается. Командир должен проще к этому относиться. Куда уж проще, проворчал я. Я же не о погибших переживаю, а об их количестве. Меня данный факт, кстати, беспокоит. Братья, это не какие-то цифры, пробормотал я под конец. Наши братья остались там, произнес легион осторожно, на полях войны, а она уже 1000 лет как закончилась. Ответил я не сразу, хотя возмущение в душе поднялось и его пришлось удерживать. «Я понимаю, что ты беспокоишься обо мне», — произнес я, проходя мимо 2 бойцов, собирающих добычу с трупов скрабов. «Сейчас половина моих людей этим занимается, но ты не прав, легионер Туран, легионер Туран», — подскочил один из бойцов, вытянувшись по струнке. 9-й легион, 4300. На это я демонстративно посмотрел на легиона, после чего перевел взгляд на парня. «Отлично сработали, легионер», — кивнул я ему. Рывок вашей манипулы в конце боя можно назвать показательным. За императора и империю, рявкнул он, за легион. И я не врал, и даже не приукрашивал. Парень приписан к 18-й манипуле, и в конце боя им пришлось переместиться на левый фланг, который уже превратился в часть подковы, охватывающей противника. То есть они сделали полукруг по полю, быстро, четко, по идеальной траектории. А добравшись до позиции, тут же вступили в бой, на ходу выравнивая строй. Классика легиона. Их предшественники, которые провернули то же самое, потеряли 3 человека, пока выровняли строй. Продолжив путь, несколько секунд молчал. Легион тоже. Его зовут Ранан, из деревни Пулька, нарушил я молчание. Легионер Туран, мертв, погиб в гремящем лесу вместе со своей манипулой. Да, это всего лишь память крови, но я не могу воспринимать их как обычных охотников, которые пошли за мной ради добычи. Братья никогда меня не подводили. Даже спустя 1000 лет они пришли на мой клич о сборе. И как мне их теперь воспринимать по-твоему? Ха-ха, выдохнул легион устало. Поверь, я тебя понимаю. Да нифига ты не понимаешь, прервал я его раздраженно. Тебе сколько лет, Рекс? Для тебя, при всей твоей отличной памяти, война закончилась 1000 лет назад, а мне каждый долбанный день, хоть раз, но приходится напоминать себе, что война закончилась, что то или иное событие не вчера происходило. Я буквально в 2 разных временах живу. Может, у них, кивнул я на группы людей, собирающих с поля добычу, и получше с этим, но есть у меня подозрение, что не сильно. Ты прав, малый, отвел он взгляд, и не прав, я, вспомни, как мы собирались перед боем со вскрывателями. Я ведь уже там был, когда ты пришел, думал, что это отличный момент закончить все. Уйти как последний центурион, с честью. Устал я столетиями жить прошлым. Ты для меня как лучик солнца. Глупый, молодой, но приносящий хоть какой-то смысл. И я не хочу, чтобы ты сломался из-за ерунды. Мне как-то даже грустно стало после его слов. Но я не Алекс, жить надо будущим, а не настоящим, и уж тем более не прошлым. Ты не о том человеке беспокоишься, Рекс, усмехнулся я, посмотрев на него. Скорее боги обосрутся, чем я сломаюсь. Мне еще слишком многое надо сделать, и хватит, оставим эту тему. Я ценю твое отношение и не собираюсь его игнорировать, но пока забудем об этом. Лучше пошли сообщение Азину, чтобы они там поднажали. Пусть попробует увеличить количество ходок. Набор людей для рейда на Алану не был секретом, и желающих было полно, просто я собирал лишь тех, кто может сражаться в армейском строю. Но это не означало, что остальные охотники просто пожмут плечами и подождут, пока все закончится, и вот чтобы они не мешались и не ломали планы, я решил возглавить, раз уж не могу остановить. В общем, после обстоятельного разговора с Азином мы приняли решение организовать для тех, кто не вошел в первый сборный, свой собственный рейд. Благо опыт есть, легион раз в несколько лет проводил нечто подобное. На этот раз его место занял Азин, который тоже имеет немалый вес в Суре. Отряд, толпа желающих поучаствовать в рейде, но не способная, или не желающая делать это в строю, собралась приличная. С учетом новоприбывших, которые далеко не всегда обладали памятью крови, численность охотников, которые, как и раньше в подобных вылазках, собрались на юге Аланы, достигала 800 человек. То есть южным демон-лордам было вообще не до нас, им бы этих алчных смертных сдержать. И именно сейчас мне была нужна пауза здесь, и активность там. «Сделаю», — кивнул легион. «Но зачем? Соседи южан, глядя на их проблемы, могут попробовать отхватить кусочек», — ответил я. «Обычно это не срабатывало», — произнес легион со скепсисом в голосе. «Пока ты пытаешься отхватить кусочек, кто-то может и тебя на зуб попробовать», — хмыкнул я. «Но сейчас довольно необычная ситуация для демонов. Насколько я могу судить, их давит не только с юга, но и с севера. То есть если у нас получится их спровоцировать, то на наших северян нападут их соседи. А соседи этих соседей могут начать смотреть на южан». «Ты хочешь устроить хаос в Алане?» — улыбнулся легион удивленно. «Вот это я понимаю, по-романовски. Только как их спровоцировать?» «О, ну это просто», — хмыкнул я. «Несмотря на то, как повели себя демоны в недавнем бою, а я уверен, остальные демон-лорды в этом плане не лучше, они совсем не идиоты. Идиоты тут не выжили бы. В общем, нам надо просто продвинуться вперед и занять позиции. Постоим так недельку, собирая добычу с города, и посмотрим, что выйдет. То есть, ты хочешь показать демонам, что тебя интересует только добыча и только в этих трех районах», — уточнил легион. «Ага», — кивнул я. «Типа, делайте что хотите, вас я беспокоить не намерен». «Хм», — задумался он. «Это как у Тарона, получается, помнишь? После закрытия первого портала, о, а ведь и правда», вспомнил я, точно, предок у Тарона такой же ход провернул. После закрытия первого портала оставшиеся силы Повелителя Гнили начали давить их же соседи, относящиеся к фракции Повелителя Гнева. Собственно, демонов первого портала они и добили, при нашем скромном участии. «Что ж, может сработать», кивнул легион. «Но хочу сразу уточнить, ты, как и твой предок, хочешь поступить?» Алекс Романов в такой же ситуации напал на силы Повелителя Гнева, когда те отвлеклись на добивание конкурентов. Не очень честно, по современным меркам, но, во-первых, никаких договоров-то никто не заключал, а во-вторых, это демоны. Они бы поступили точно так же. «Ну а почему нет?» — пожал я плечами. «Фу-ух», — выдохнул легион. «Ситуация не та, малый. Демоны Аланы не угрожают Суре. То есть мы будем действовать исключительно ради своих хотелок и добычи, которую, к слову, еще надо будет увести. Если мы говорим не только о северных районах, у нас банально телег не хватит». «Тоже верно», — задумался я. «Ладно, потом, я тебя услышал. Решим этот вопрос, если с первой частью плана все получится. Помимо людей, собиравших с поля не такую уж и хорошую добычу, у остатков городских ворот, на территории самой Аланы, выстроились ряды наших центурий, что прикрывали людей на поле, ну и демонстрировали наше присутствие. Именно к ним мы с легионом и направлялись». «Ну что, Пран», — подошел я к трибуну, — «как тут у вас?» «Спокойно, милорд легат», — ответил он. «Разведка докладывает, что в ближайших районах нет ни одного демона. Моя сфера внимания показывала то же самое. Похоже, демоны откатились на границы своих районов, чтобы встречать силы соседей. Ну или где-то здесь доман висит. Нужна проверка этой теории, а для этого необходимо углубиться в город. Ну или Грика послать, но он сейчас на одном из блокпостов, который прикрывает нас с севера». «Милорд», — подошел ко мне Гарана. «Да где ты их берешь?» — удивился я, глядя на стул в его руках. «Обычный, нескладный. В ближайшем доме, милорд», — кивнул он себе за спину. «Хм, ну, может быть, кое-где мебель могла и сохраниться». Осторожно сев на стул, каждую секунду ожидая, что он развалится, осмотрел стоящих передо мной мужчин. «Вечером заменю тебя Каликсом», — произнес я, глядя на Прана. «Пока пусть с Шиграном добычей занимается, а с завтрашнего утра бросим все силы на разведку, в том числе и в окрестностях города. Перенесем блокпосты дальше на север и северо-запад. Караван вышел, так что надо бы его прикрыть, да и в городе надо блокпосты ставить. Так что прикинь, как людей будешь распределять. Караван, кстати, повел Таган, для которого я выбил приличную награду за это. Единственное, что мне не понравилось, так это то, насколько легко мой сосед согласился на этот рейд. У него все-таки дети дома, лавка, мог бы покочевряжиться. Разведка, плюс блокпосты, уточнил Пран. Плюс лагерь в городе, кивнул я. Пора сюда перебираться. Я, кстати, тоже в разведку схожу, милорд, произнес Гарана с легким возмущением в голосе. Тогда ты, поморщился я, нам нужна сфера внимания шестизвездочного. Понял, кивнул Гарана. Ты, легион, тоже готовься, посмотрел я на него. Раз уж вы меня не пускаете, легату не пристало бегать по городу, как простому разведчику, произнес легион занудным тянущим тоном. Решил Гарана изобразить? Зря, старика ему все равно не переплюнуть. Трибунам тоже, хмыкнул я, но за неимением полноценного отряда разведки. И легат, нет, прервал меня Гарана, чуть задрав подбородок. Даже в этом случае место легата с основными силами. Особенно, если у легата еще и титул, добавил легион, который, кстати говоря, не подразумевает нахождение даже с армией. Я уж молчу про разведку. Что бы случилось с легионом, если бы каждый желающий делал, что ему вздумается, на что бы он был способен? А, эй, бросил я, обрывая его спич, заканчивай. Гарана не гряк, но почему-то раздражен, проворчал старик. Вождь, подергал меня гоблин за пояс, гряк не в духе, вот совсем не в духе. А что не так, усмехнулся я, ты же несколько дней отдыхал, бегая по лесам, у гряка ноги болят, вождь, воскликнул он. Гряк постоять хочет, а лучше посидеть. Ты сейчас серьезно? Удивился я. Да не, махнул он рукой. Это гряк шутит так, но все равно. Гряк не в духе. Ни одного врага, ни одной твари. Гряк только и делает, что бегает. И как тогда гряку великим чемпионом стать? Кстати, вождь, гряк тут травы всякой собрал. Потянулся он к мешочку на поясе. Разговор проходил посреди лагеря, который мы разбили на территории города. Разведка как началась, так и окончилось. Твари, как я и предполагал, ушли в глухую оборону, четко обозначив линии, которые нам пересекать нельзя. И вот тут я немного ошибся, так как думал, что они партизанить будут, а не защитные линии строить. Что ж, возможно, в их ситуации это действительно более оптимальное решение. Партизанить, когда на тебя с другой стороны сосед нападает, да еще и не один, такое себе занятие. Будь у них районы размером с город, тогда да, но их территории все-таки ограничены, а мы их еще и уменьшили. До их основных сил можно дойти за пару часов, и никакое партизанство этому не помешает. В общем, дальнейшая разведка состояла в удержании занятых позиций и наблюдения за противником с помощью сферы внимания, которой сильно мешали доманы. Их количество заметно сократилось, к чему мы не имеем отношения, но все еще было достаточным, чтобы не давать нам нормально видеть, что у них происходит. А мне именно этого и хотелось, так что немного подумав, решил вызвать с блокпоста Грика. Может, у него и нет сферы внимания, зато, в отличие от нас, он может скрывать свое присутствие от демонов. Мог бы и поделиться, проворчал стоящий рядом Танис. Дарью-то эта трава зачем? Каждый раз он одно и то же говорит. И на что надеется? Для гоблина вождь всегда в приоритете. Это не значит, что гоблины как один любят своих вождей, просто такова традиция. Гряк, берсерк, гряк о подобном не задумывается, ответил гоблин, полуобернувшись к магу. Так и будешь дуться, вздохнул Танис. Да сойдут с тебя эти линии, не волнуйся. Гряк не дуется, гряк, берсерк, ответил гоблин. На самом деле, гряк обижен не на тот факт, что краска до сих пор удерживалась на коже, хоть и побледнела, а кое-где и смазалась, а на то, что ответное раскрашивание вылилось в пшик. Танис в тот же день свел с тела все каракули гоблина. Где честность? Гряк не видит честность, орал он в тот раз. Заглянув в мешочек гоблина, обнаружил там кучу разнообразной травы, часть из которой успела подсохнуть. Спасибо, гряк, кивнул я, переведя взгляд на Таниса. Ладно, а теперь о деле. Собираюсь послать вас на разведку. Прикрытие выделю. Ваша задача – подчистить окрестности от доманов, после чего гряк углубится на территорию противника. Меня интересует, как там у них дела, посмотрел я на гоблина. Кто побеждает и побеждает ли? Естественно, необходимо все это сделать на разных направлениях, так что посидеть у тебя не получится. Работа есть работа, пожал плечами гоблин. Хоть какая-то. Гряк устал бегать по пустому лесу. За следующие пару дней отряд во главе с Даном, который выступал прикрытием Таниса, обошел позиции демонов и перещелкал десяток доманов. Мог бы и больше, благо четвертый круг Таниса увеличил расстояние, на котором он мог уничтожать тварей, но демоны просекли, что происходит, и отвели Дамана вглубь своих позиций. После этого в дело вступил Гряк. Два дня его доклад сводился к одной простой мысли – срутся. То есть стычки были, а вот настоящих боев нет. Однако демон-лорды, проигравшие мне армии, не сидели на месте, а метались по границе своих территорий, лично вмешиваясь в те самые стычки, что для лордов, да и просто более-менее высокоранговых демонов, не характерно. Обычно это выше их достоинства. Но вот наступил третий день разведки Грика, и вернувшийся в обед гоблин, широко ухмыляясь, заявил: «Там такое, вождь». Влетел гоблин в помещение, где я находился. «Ты бы видел, началось». Похоже, план сработал, и местные ублюдки поняли намек. Что ж, значит, пора переходить к предпоследней части плана минимум: энергохранилище, склад стражи и мобильный транспортный портал. «Отличные новости», — произнес я в задумчивости, после чего обратился к Грику. «Найди Гарана и передай ему, что я собираю всех трибунов на совещание». Обведя взглядом комнату одного из полуразрушенных домов, в котором мы штаб первого сборного организовали, покивал сам себе: «Да, пора. К тому моменту, как все обчистим, уже должен караван вернуться, тогда и будем думать, что делать дальше. Но сначала, план минимум». Глава 17. Да, осмотрелся я. Придется разгребать. Я с Гарана и Каликс с Манипулой стояли на улице, ведущей к складам стражи, и наблюдали картину полной разрухи. Из всего складского комплекса осталось пара зданий, и все остальное представляло собой руины. «Нужны еще люди», — подтвердил Каликс. «Еще», — посмотрел я на него. «Ты о чем? А, нет, Манипула, это наше прикрытие, сюда надо отдельно людей набирать. Причем в большом количестве», — вздохнул я, вновь переведя взгляд на то, что осталось от складов. «Ну что за наглость», — пробормотал Гарана, после чего запустил магический серп вправо от себя. Вжух, бум, длинный пролом в стене, а по итогу ничего. Мелкий демон, который прятался в развалинах дома, просто убежал. «Разведчик», — прокомментировал Каликс. «Понятное дело, что разведчик», — скривился я от того, что демон ушел. «Я его минут пять отслеживал, давая подойти поближе, чтобы уж точно убить, а он все-таки убежал». «Ты это, старик, в следующий раз на поражение бей, не надо их просто пугать». «Учту, милорд», — склонил Гарана голову. «Ладно», — произнес я, оглядываясь. «Как сюда добраться, запомнил?» «Запомнил, милорд легат», — ответил Каликс. «Тогда займись этим местом», — кивнул я на руины. «И не забудь о блокпостах досюда, бойцам не до отражения внезапной атаки будет». «Конечно, милорд легат», — кивнул Каликс. «Я обо всем позабочусь». «Тогда пошли», — развернулся я в ту сторону, откуда мы пришли. «Стоп, хммм, а где же у нас энергохранилище? Если тут у нас пропускной пункт стоял, то туда пойдем». Ситуация в Алане стабилизировалась для нас, а вот у демонов начиналось самое интересное. Причем и здесь на севере города, и у Азина на юге. После разгрома и отступления северных демон-лордов, они еще ни разу не пытались нас атаковать. Им и не до этого было. Примерно такая же ситуация складывалась на юге, где твари поначалу еще пытались дать отпор отряду Азина, но были атакованы соседями и сейчас активно сражаются друг с другом. Причем в отличие от того, что происходит у нас, на юге полный хаос. Судя по докладам Азина, многие охотники решили не заморачиваться планомерным обследованием домов, а поживиться за счет демонов, их экипировки, которая порой могла стоить больших денег. Так что там сейчас в буквальном смысле все со всеми сражались. В общем, первый сборный никто не трогал, и мы пользовались этим по полной, выстраивая оборону впритык к силам северных демон-лордов, подпирая их, но не трогая. Ну и к добыче ценностей, наконец, приступили. Территория энергохранилища всегда была закрытой. Стены, дежурные отряды, причем армейские, а не стражи, усиление в виде боевых пехотных големов. Сейчас мы стояли на границе огромного круглого пустыря, занесенного землей, щебнем и пылью. Ни намека на стены или какие-либо иные сооружения, лишь голая площадка с двумя глыбами, стоящими рядом друг с другом, и в которых проглядывались остовы тех самых големов. Глыбы, кстати, высотой в пару метров, то есть големы перестали функционировать стоя. Если бы они и упали, были бы пониже. В одной из каменюк застрял огромный меч из черного железа. Подойдя к останкам големов, провел ладонью по одной из глыб. «Вулканы», — произнес я тихо. «Только они такие мечи таскали. Никогда их не видел, милорд», — произнес Гарана. «Тупые они», — хмыкнул я. «Да и ценные, что уж там. Скорее всего, демон-герцог держит их рядом с собой. А даже если кто-то и бродил тут самостоятельно, давно на людей вышел и был уничтожен. Вулканы, краснокожие трехметровые демоны, выглядящие как перекачанные черти, реально гора мускулов. В армии демонов играли такую же роль, что в легионе пехотные големы прорыва. В битвах между армиями не очень опасны, но вот в городах, на городских улицах они доставляли нашим центуриям кучу проблем. Ну а вулканами их звали из-за того, что эти твари еще и усиливаться могли. Хорошо хоть ненадолго, но когда это происходило, они изрыгали из себя фиолетовый огонь, который покрывал их тела. Помню, их сначала рыгачами звали, но на имперском это слишком длинное слово, вот и пришли в итоге к вулканам. Думаю, хозяин конкретно этого меча, тот бой не пережил, заметил Гарана. Я в ответ только кивнул. Вулканы свое оружие не бросали, без него они просто черти-переростки, 6-го уровня, правда, по силе как 5-ка, но крайне живучие. С горбуном такая же ситуация. Эти погонщики темных гончих тоже не очень сильные, но раздражающе живучие. Полагаю, это вход в энергохранилище, милорд Легат, спросил Каликс, кивнув на широкую длинную яму, которая плавно уходила вниз. Тоже так думаю, подтвердил я, после чего вздохнул. Опять копать? Ну не вам же, милорд, усмехнулся Гарана. Не вижу поводов для вздохов. Это время, Гарана, посмотрел я на него. Я вздыхаю о времени. Хаем, нахмурился он. Прошу прощения, милорд, был неправ. Каликс, все сделаю, милорд Легат, кивнул он. Работы здесь поменьше, так что предлагаю сначала сконцентрироваться на энергохранилище. Делай как знаешь, кивнул я. Главное, совсем праны без людей не оставь. Слушаюсь, милорд Легат. Ну, к продовольственным складам мы отправились лишь втроем, я, Гарана и Легион. Не дай боги кто-то из посторонних поймет, что мы нашли, а потом разболтает по пьяни. Ты уверен, что это здесь? Спросил Легион после того, как я остановился посреди небольшой площади. Раньше небольшой, сейчас за счет исчезнувших зданий, которые ее окружали, площадь заметно увеличилась. Вокруг нас находились остовы тех самых зданий с проплешинами пустой земли. Скорее всего, на местах этих проплешин раньше находились складские помещения. Они не то чтобы из говна и палок были собраны, но все-таки и неполноценные дома. Оглянувшись, посмотрел на высокое, 4-этажное здание без крыши. Когда-то там присутствовал еще один этаж и часы. Перевел взгляд на крепостную башню вдали. «Точно здесь», — ответил я. «Когда мы из Дарона все сюда перекидывали, я посещал Алану, уточнял обстановку, общался со штабом и мэром. Точно здесь. А портал где стоял?» — спросил Легион, оглядываясь. «Да тут и стоял», — шаркнул я ногой по земле. «Вот прям где мы сейчас стоим». Еще раз оглянувшись, Легион тоскливо произнес. «Это сколько ж нам тут копать, коробки, которые мы ищем?» Начал я было, после чего вздохнул. «Да без понятия, сколько. Но площадь перерыть придется. Может, Дана позовем, с Танисом?» Спросил вздохнувший Легион. «Танис с Гриком заняты», — ответил я. «Дан на блокпосте стоит, его только если с Центурией убирать. Мы дольше ждать его будем. Короче, отставить нытье. Если судить по остовам зданий, точнее, по уровню земли, то площадь не так уж сильно занесло. Должны до обеда управиться». «Эхахаха», — покачал Легион опущенной головой. «Ладно, доставай лопаты. Быстрее начнем, быстрее закончим». Достав те самые лопаты из вещмешка, разбил площадь на условные 3 части, после чего принялись копать, точнее, очищать площадь от слоя земли. 25 сантиметров, милорд, заметил Гарана, добравшись до брусчатки за несколько секунд работы. На удивление не глубоко. «А я о чем?» – ответил я, воткнув лопату, которая уперлась во что-то твердое. «Видимо, тоже камень брусчатки. Первый короб из мифрила нашли только через 2 часа. Могли бы и раньше, начни копать не из центра площади, но что там происходило, когда сюда демоны нагрянули, никто не знал, и части транспортного портала могли оказаться в любом месте площади, как и не найтись вовсе. Последнее меня, кстати, уже через 1 час работы начало сильно беспокоить, так что когда Легион нашел эту чертову коробку, я с облегчением выдохнул. Не зря все. С раскопками мы закончили ближе к вечеру, 5 часов дня. Все 8 коробов были найдены, плюс, в виде бонуса, раскопали 20 метров мифриловой проволоки, точнее, 20-метровый пучок проволоки. Сами короба выглядели как и должны выглядеть, характерный бело-мутный цвет металла, метр длины, около 20 сантиметров высотой, ни одной царапины и загрязненные разъемы для кабелей. Но последняя не проблема, Теннис их с помощью бытовой магии вмиг вычистит. «Я прям удивлен, насколько все просто получилось», — произнес Легион, наблюдая за тем, как я засовываю первый короб в вещмешок. «Учитывая ценность этих вещиц, по законам жанра, мы должны были потратить гораздо больше времени и сил на их поиски». «Какого еще жанра?» — поднял я голову. «Приключенческого», — пожал плечами Легион. «Ты и такое читаешь», — усмехнулся я, возвращаясь к работе. «Когда-то читал», — ответил Легион. «Сейчас только издательством на летающих островах владею, ну и печатным цехом». И вновь я поднял голову. «Чем?» — спросил я. «Это», — покрутил он головой. «Долго объяснять. Книги продаю. Короче, дело специфическое, не в каждом государстве актуальное, но на летающих островах вполне себе рабочий вариант подзаработать. Главное, доступ к дешевой бумаге иметь. Я знаю, что такое издательство, Легион. Не надо объяснять. Просто. Фига себе ты, оказывается, предприимчивый. А где ты, кстати, видел дешевую бумагу?» Приподнял я брови. «Относительно дешевую», — поправился он. «Ну ты даешь», — произнес я, запихнув короб в вещмешок, после чего подтянул к себе следующий. «Кто бы мог подумать, что наш Рекс еще и книги будет печатать?» «И это тоже, да», — произнес он. «Книжки я люблю». Вернувшись в лагерь, первым делом узнал, как идут дела, после чего пошел искать, чего бы поесть. В вещмешке продукты были, но пока искали части портала, я как-то подзабыл об этом, а в лагере не хотелось тратить запасы. Зачем, если у нас повара есть? Ну а когда стемнело, пришло сообщение от Каликса, что энергохранилище раскопано. «Хозяин, хозяин!» Вбежала в зал связи, где находился демон-лорд одного из районов Аланы, мелкая тварюшка в тряпье с капюшоном. «У меня важные новости, хозяин!» Вот так вот врываться в одно с ним помещение, пожилой внешне, инкуб дозволял лишь этому демону, ищейке, которая служила ему уже больше 5000 лет. Стоя возле печати связи, инкуб вздохнул и оглянулся. «Докладывай», — кивнул Лацуо Шанан. «Я видел его, хозяин, своими глазами видел, непоглощаемый здесь», — возбужденно произнес мелкий демон. «Кто?» — не сразу понял инкуб. «Подожди, Романа, но он же, ты уверен, ты точно уверен?» «Да сгорю я в пламени звезд, хозяин», — ответил тот серьезным тоном. «Никогда не забуду эту душу. Как-то раз, еще когда шли активные бои со смертными, им двоим довелось пережить встречу с этим монстром. Его не просто так многие демоны непоглощаемым зовут. Высшие, в том числе демон-лорды, брезгуют называть так Романа, а вот среди низших он именно под этим прозвищем и известен. Они с Тошим, его верным слугой, тогда чудом смогли сбежать и навсегда запомнили эту полыхающую золотом душу. Проблемка», — пробормотал инкуб, направляясь к креслу. «Даже если это его потомок, страшновато как-то. Уходить надо, хозяин», — проныл Тош. «Куда?» — посмотрел на него инкуб с раздражением. «Мы и так в жопе мира. Что ж за невезение? Все, вали отсюда. Я тебя услышал. Как прикажете, прекраснейший из хозяев», — отвесил Тош карикатурный, в его исполнении, поклон. Немного посидев, раздумывая о ситуации, Лад поморщился. «А ведь как все хорошо шло. Неделя, максимум две, и он бы разбил сил изгона, а теперь, ну разобьет, а дальше, столкнуться нос к носу с Романа», Лату не хотелось приближаться к этому смертному. Впрочем, жизнь научила его принимать быстрые решения. Это вообще общая черта всех демонов. Спорить они могут очень долго, столетиями обдумывать реализацию планов, тысячелетиями готовить план мести, десятки тысяч лет ждать нужного момента, но сами решения принимаются очень быстро, особенно если спорить об этом решении ни с кем. Подойдя к печати связи, Лат отправил сообщение своему соседу, с которым они сейчас находились в состоянии войны. «Если Сган не ответит, придется реализовывать второй план». Но он ответил. Увидев мигающий элемент печати, Лат активировал связь, перенося сознание на пустую площадь разрушенного города. «Догадываюсь, зачем ты со мной связался?» — прорычал краснокожий бугай. «И если не услышу ничего разумного, то иди к звездам. Я не сдамся». «Ха-ха», — выдохнул Лад. «Хотел бы я тебя уничтожить и когда-нибудь сделаю это, но не сейчас. Буквально несколько минут назад я узнал кое-что важное, и хочу заключить с тобой пакт о ненападении. Пока смертные здесь». От такого предложения глаза Сгана расширились в удивлении, но через секунду вновь сощурились. «Думаешь, я тебе поверю?» – процедил он. «Хватит с меня договоренностей. Даже условия не выслушаешь?» – спросил Лад с иронией. «Да уж подозреваю, что ты потребуешь», – сплюнул Сган. «Вряд ли», – поджал губы Лад. «Я не собираюсь что-то требовать от тебя. Почти. За то, что я не стану на тебя нападать, ты, в свою очередь, не станешь нападать на смертных. Ну и на Барта Анастери». «Не понял», – вновь испытал удивление Сган. «Я не нападаю на тебя, а ты не нападаешь на других», – упростил Лад. «От тебя мне надо только одно – прикрыть меня от смертных. Для этого тебе нужна сила, поэтому и говорю не нападать на соседей. Понимаю, ты зол на них, но смертные точно воспользуются вашей вознёй». «Все равно не понял», – нахмурился Сган. «Ты испугался их? С чего бы?» «Как я недавно выяснил», – произнес Лад через силу. «Смертными командует Романа». Несколько секунд на площади стояла тишина. «Романа мертв», — произнес Сган. «Или я что-то не знаю, скорее не учитываешь», — вздохнул Лад. «Порой смертные возвращаются, и не только в виде призраков». «А-а-а», — протянул Сган. «Потомок, ну тогда мне непонятен твой страх. Ты когда-нибудь встречался с Романа?» — спросил Лад. «Не приходилось», — пожал плечами Сган. «Я вижу, куда ты клонишь, но это тот Романа. Признаю, он опасен, но и мертв. Его больше нет. Я участвовал в трех битвах с Романа», — прикрыл глаза Лад. «В трех. Не знаю, в курсе ли ты, но насколько мне известно, больше трех битв с Романа не пережил никто. А я однажды даже видел его вблизи. И я запомнил эту душу. Там Сган, не просто его потомок. Там звезды, ему в душу, тот самый Романа. И мне плевать, что тело у него другое, душа та самая. Я не хочу четвертой битвы, Сган. Уж лучше с тобой договориться». «Не знал, что ты такой трус», — усмехнулся Сган. «Я не боюсь рисковать жизнью, тупая ты тварь», — процедил Лад. «Я боюсь неизбежности, невозможности даже ответить толком. В третьей битве мы его окружили, загнали в ловушку. В итоге и армию потеряли, и всех герцогов. Ты на себя посмотри, идиот. Где твоя армия? Что с ней сделал Романа? Меня предали», — воскликнул Сган. «Если бы не эти два урода, мы бы разбили смертных». «Ну да», — усмехнулся Лад криво. «Мы тоже постоянно отговорки придумывали. Ну не могут же нас смертные так просто победить. Не повезло. В другой раз уничтожим. И вот я здесь. Бывший командир пятитысячник гниет в отстойнике для провинившихся. А ведь я всего лишь выжил». «Хватит, Сган, не тупи. Просто успокойся и не лезь никуда». Молча выслушав Лада, Сган некоторое время молчал. «Если верить в то, о чем ты говоришь», — заговорил он, — «то Романа нападет. Если среди нас будет разброд и шатание», — кивнул Лад, — «обязательно нападет. Но если увидит, что потери будут слишком велики, то шансы есть. А если вспомнить, что это все-таки не звездный легат?» — спросил Сган. «Ты-то что теряешь?» — спросил Лад раздраженно. «Это я упускаю возможность уничтожить тебя без особых потерь». «Мечтай», — усмехнулся Сган зло. «Потери я тебе точно обеспечу. Но после того, как уйдут смертные», — вновь сделал попытку договориться Лад. «Звезды с тобой», — через силу произнес Сган. «Разберемся между собой позже. И Барта Анастери ты не трогаешь», — продолжал давить Лад. «До них-то тебе какое дело», — произнес Сган, вздохнув. «Это твои потери», — ответил инкуб. «Я ж не собираюсь воевать с ними прямо сейчас», — отмахнулся Сган. «Вот когда они...» «Романа этого хватит», — оборвал его Лад. «Да и Турага вряд ли такому обрадуется. Пока мы с тобой не воюем, он не рискнет нападать. А вдруг у нас союз? Но если ты его спровоцируешь...» «Ладно, хватит этого плача, устал я от твоего нытья», — поморщился Сган. «Договорились. Ты не нападаешь на меня, я не нападаю на других. Пока смертные не уйдут», — добавил Лад Суушанаан. «Пока не уйдут», — согласился Сган Суакан. «А там посмотрим, у кого какие потери будут». Глава 18. Сидя на складном стуле за таким же складным столом, пялился на облака, проплывающие в проломе полуразрушенного дома.